Глава 39. Доброе утро. Фильмы с яркими красками. Иногда этот долбанный продюсер придумывает идею для фильма, от которой кровь кипит в артериях, а иногда снимает полнейшую сюрреалистическую ахинею. А бывает, что идея фильма носит пикантный характер. А мы, как зрители, ставим потом оценки. Утром. Когда просыпаемся. Покажи мне человека, которому не снятся эротические сны, и я постараюсь сделать вид, что поверю тебе. Покажи мне человека, который о них рассказывает, и рядом никого не окажется. Будем только ты и я. И мы сейчас об этом поговорим. А разве сны можно как-то использовать? Ты удивишься, еще как можно. Мозг может использовать все, что в нем происходит, если не просто носить его в черепной коробке, но и уметь им работать. Первое, что я хочу до тебя донести, ты не несешь ответственность за то, что тебе снится. Ты можешь утром проснуться и сделать себе кофе с тостами, потом включить музыку погромче в своей машине и спеть вместе со своим любимым исполнителем, когда мчишь на работу. На работе ты будешь перекладывать бумажки с места на место и втихаря выбирать себе новую блузку, в которой ты пойдешь в выходные в бар. Вечером ты поужинаешь со своим парнем, поиграете с детьми, почистите зубы и уснете. И тебе приснится, как ты переспала с незнакомым, но очень горячим мужчиной. Ты не виновата, что тебе приснился такой сон. Ты виновата в том, что не используешь это в своей жизни, ведь о таких снах принято умалчивать. Поэтому мы тихо сжимаем слово «принято», комкая как лист формата А4, и бросаем метко в корзину для мусора. Когда тебе снится кошмар, ты рассказываешь. Когда снится бред, ты рассказываешь. И твой молодой человек делает вид, что ему это интересно, на самом деле нет. Но на этот раз его слух усилится, и мы улучшим кровообращение в его мозге и паховой области. Ибо когда тебе снится кошмар, то никто не обвиняет тебя в том, что ты тревожный человек. Это же сон. Чаще всего нам снится то, о чем мы можем вообще не думать, забыть напрочь, и это всего лишь галлюцинация, не более того. А у меня для тебя есть несколько идей, как перевернуть мозг твоему мужчине, просто рассказывая о своих снах. После того, как я их напишу, я развею твои страхи, чтобы ты не боялась это сделать. Итак, что тебе может присниться? Подбери ситуацию под себя и не забывай о целях. Чего ты этим хочешь добиться? Чтобы он ревновал? Или просто решила поиграться, чтобы наслаждаться его реакцией? Или стать его фантазией? И не забывай о контрастах. Если ты скромная девочка, то классно сработает более жесткий вариант. Если ты без комплексов и он это знает, то выбирай вариант проще, чтобы он окончательно не скатился с катушек. Легкий вариант. Просыпаешься утром и говоришь: «Блин, знал бы ты, что мне приснилось. Лучше я не буду рассказывать». Он, конечно же, захочет узнать, что именно тебе снилось. Тогда ты говоришь: «Ну ладно. Мне снилось, что я занималась любовью с твоим лучшим другом, боссом, клиентом, соседом. Я почувствовала его руки на своих бедрах и мощные толчки. Я видела перед собой его лицо и не понимала, почему все это происходит. К чему бы это? А тебе что снилось?» Жесткий вариант. Ко всему вышесказанному ты добавляешь: «Я проснулась от того, что хочу секса. Ты спал, и я удовлетворила саму себя». Или можно сказать, что ты проснулась от того, что мастурбируешь. Еще более жесткий вариант. Рассказываешь об эротическом сне и рассказываешь с таким видом, как будто ты только об этом и мечтала. Возбуждаешься и говоришь: «Возьми меня, я хочу секса». Можно сказать, что ты занималась сексом одновременно с двумя мужчинами, или даже с тремя, и приправить небольшими подробностями. Не все рассказать, а только небольшую часть. Как бы недорассказать. Ты изменила у себя в голове, всего лишь во сне, а не по факту. Вот какой диссонанс у него будет в голове. Давай я покажу, как на его плечах будут общаться ангелочек с демоном. Они будут нашептывать ему на уши, каждый тянув на себя свою правду. Она мне изменила. Значит, она думает об этом, представляет, хочет. Черт возьми, но ведь это же всего лишь сон, что я так загоняюсь. А что, если она почувствовала вкус измен, и у нее в голове начнут появляться грешные мыслишки? Но она же честна со мной, могла бы не рассказывать и утаить от меня. значит, это не предательство. Но мне такие сны тоже снятся. Я ведь в них хочу других женщин. И она, получается, тоже хочет. Осознай это. Прочувствуй, как всего один рассказ вызовет в нем целую гамму разных чувств по отношению к тебе.